Эпилог. Время спустя. Анастасия. Каждую ночь после родов, если мне удается сомкнуть глаза, я вижу один и тот же сон. Миша возвращается к нам, разбитый, уставший и осунувшийся, как путник после долгих скитаний. Бросает сумки на пороге, обнимает меня, а потом берет на руки детей. Я плачу от того, как гармонично смотрятся малышки в огромных лапах нашего медведя. Просыпаюсь без слез, но с легкой улыбкой на губах. Боль притупилась, не осталось ни злости, ни обиды, лишь светлые чувства и благодарность за моих чудесных близняшек, которые ворочаются в одной кроватке на двоих и мило причмокивают губами. «Доброе утро, незабудки!» Шепчу ласково, а сама с трудом разлепляю глаза. На часах 16:30, за окном серый сумеречный Питер, зато на душе тепло и легко. Я наклоняюсь к детской кроватке, включаю музыкальную карусель, чтобы завлечь дочек, прежде чем они начнут кричать. Задеваю рукой игрушки, и они покачиваются, ударяясь друг о друга. Посередине на цепочке подвешены Мишины жетоны, как оберег. Синие глазки проснувшихся малышек направлены четко на них, а пальчики тянутся вверх, неловко хватая воздух. Я беру на руки старшую, поправляю чепчик с вышитой буквой «А» — «Арина». Мои близняшки похожи как две капли воды внешне, но совершенные противоположности по характеру. Я четко различаю их по взгляду, по мимике, по едва уловимым деталям. Однако я промаркировала всю их одежду, чтобы бабушка не путала внучек. Прикладываю Аришу к груди, а свободной рукой покачиваю люльку с Полиной, моей младшенькой. Я кормлю их по очереди, так и не научилась по-ковбойски одновременно с двух сторон. Из-за таких нюансов я часто ругаю себя и считаю плохой матерью. Страх не справиться не отпускает меня ни на миг. Когда опускаются руки и накатывает послеродовая депрессия, я напоминаю себе, что у моих дочек больше никого нет, а значит, я должна стать лучшей. Разбиться в лепешку, но обеспечить им беззаботное счастливое детство. «Проснулись? Помочь?» — заглядывает в комнату мама. «Фу, наглый рыжий!» Тихо шипит на пса, который пытается протиснуться мимо нее и прорваться в детскую. Пусть зайдет, он не помешает. Рыжик подбегает ко мне и садится в ожидании дальнейших команд. Он вырос и стал средней собакой, не породистой, но очень умной и чуткой. Наш двор — терьер, как в шутку зовет его мама. Когда-то она твердила, что ему не будет места в квартире рядом с новорожденными детьми. Просила отдать его другим хозяевам, оставить в северном городке, откуда я уезжала в слезах и с разбитым сердцем. Разумом я понимала, что она права, но совесть не позволяла поступить с ним так же, как с нами Миша, исчезнуть и забыть. Рыжик так скулил, когда я собирала вещи, так преданно смотрел мне в глаза, что я не смогла его бросить. Это стало бы предательством, сродни тому, что я испытала на себе. «Может, на смесь наших плюшечек потихоньку переводить?» Задумчиво тянет мать, склоняясь над кроваткой. Берет Полю на руки, пока я докармливаю Аришу. «И тебе полегче, и они наедаться лучше будут». «Я буду кормить грудью, и точка». Огрызаюсь, как тигрица. «Пока есть возможность. Иначе зачем я им, и что я за мать?» «Обычная мать-одиночка», — вздыхает она, приседая рядом на постель. Рыжик ложится у наших ног, будто сторожит девочек. Нет ничего зазорного в том, чтобы не успевать или не справляться. Ты не робот, не загоняй себя. Все в порядке. Повторяю как мантру и ойкую, когда Ариша слишком больно засасывает сосок. Кажется, командирша решила опустошить меня досуха. Хорошенькие такие, красивые. Улыбается мама, всматриваясь в нежное личико Поли. Отец их так и не объявился? Нет. Закусив губу до боли, я отворачиваюсь. Считаю себя полной дурой, потому что до сих пор надеюсь. Я даже свой новый адрес хозяйки дома оставила перед отъездом, на случай, если Миша все-таки будет нас искать. Наивная идиотка. Не нужны мы ему. Да и черт с ним. Сам не понимает, от какого счастья отказался. Грубо выплевывает мама, словно мои мысли читает. Что будешь делать с деньгами? Вам бы они не помешали, особенно когда материнское пособие перестанут выплачивать. На одну мою зарплату вчетвером мы не протянем. Отчима твоего я прогнала, а ты не скоро сможешь работать. Тебе буду учиться сначала, образование получить. Это тоже серьезные затраты. Если честно, я не думала о Мишиных деньгах. Лепечу неуверенно. Не уверена, что имею право снимать что-то со счета. Но он же оставил их вам и до сих пор не забрал. Откупился? Горько усмехаюсь. «Да какая разница, Настя? Дети его?» Она внезапно повышает тон, и не успеваю я отреагировать, как сама отвечает. «Его? Считает алименты. Трать исключительно на близняшек, если твоей совести так будет легче. Но отказываться от благ в ущерб собственным детям нельзя. Кстати, много он оставил?» «Понятия не имею», — пожимаю плечами. «Я бумаги подписала и убрала. Даже не проверяла, не до них было». «Дурная моя девочка», — укоризненно качает головой, поднимаясь. «Всегда надо читать, что подписываешь. Где они? Хоть глянем, на что ты там согласилась». Жестом указываю на комод, где в постельном белье хранятся все мои документы. «У меня прабабка также деньги прятала», — звучит в голове насмешливое замечание Миши. На секунду прикрываю глаза, тайком сморгнув слезы. Тем временем мама листает бумаги из банка, находит сумму и ошеломленно открывает рот. «Щедрый у них отец. Посмотри». Она протягивает мне листок, указывает пальцем в нужную строчку, и я теряю дар речи от количества нулей. «Ошибка какая-то», — сипло выжимаю из себя, часто моргая. «Зачем столько? Для нас это целое состояние». «Сходим в банк и узнаем, ошибка или нет». Прячет документы на место. «Потом решим, что делать с деньгами. Если правда, то и на детей хватит, и на учебу тебе, и на будущее. Можно даже дело свое открыть. Всю жизнь вас кормить будет». Раздается звонок в дверь, прерывая мамины планы и мечты. Она отдает мне Полю на кормление, а недовольную Аришу укладывает в кроватку. Бежит открывать. Пару минут спустя мама возвращается к нам, улыбается и заговорщически шепчет. Валёк подгузники купил. Как раз закончились. Бросает пачку на пеленальный столик. «Спасибо ему», — настороженно лепечу. «Надеюсь, он сразу ушел? «Нет, конечно. Тортик принес. Я его на чай пригласила. Ждет на кухне. Выйдешь?» Отрицательно качаю головой. Валя, как и планировал, перебрался в Питер. Устроился охранником на каком-то крупном объекте. Военное прошлое сыграло ему на руку. Снял квартиру на окраине. Жизнь у него налаживается, но почему-то он продолжает приходить к нам. Я категорична по отношению к бывшему, а мама, судя по всему, начинает подтаивать и присматриваться к нему. Если раньше Вале ей не нравился, то сейчас она все чаще задумывается, как удачно пристроить дочь с двумя прицепами. Я же больше ни одного мужчину не приму. Никого не хочу видеть рядом, кроме Миши. А у него другая семья. Не думаю, что смогу отойти от предательства и снова поверить кому-либо. Нам и втроем с малышками хорошо будет. Мы все преодолеем. «Зря. Нет ничего в хозяйстве полезнее, чем виноватый мужик», — поучает меня мама. «Да и девочкам отец нужен». «У них есть отец». Жестко перебиваю ее. «Настоящий. Другого нам не надо». Мама уходит, махнув на меня рукой. А я переодеваю дочек. Устраиваю им воздушные ванны перед тем, как упаковать в подгузники. Выкладываю обеих на животик, присыпаю тальком розовые попки. У каждой под ягодицей родимое пятнышко, причем словно в зеркальном отражении. У Поли под правой, а у Ариши под левой. Соединяясь вместе, они создают некое подобие сердечка. «Спасибо тебе за них». Мысленно обращаюсь к Мише. «Что бы ни случилось между нами, я не могу запретить себе любить его. Не получается. Я вижу его каждый день в наших детях. Он преподнес мне самый ценный подарок на Новый год. Я всегда буду благодарна ему за незабудок. Теперь они — мой смысл жизни». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читали Александра Нижегородова и Валерий Толков.